Давно прошло то время, когда обстановка жизни самого богатейшего русского вельможи и сановника представляла заезжему иностранцу темной и бедной, когда богатый и траватый русский человек ютился в низеньких крохотных покойчиках и довольствовался самыми незатейливыми вещами, зная, что даже и государь великий в своих царских палатах живет немногим лучше его. Давно прошло то время, когда чудесную, невиданную и неслыханную представлялась царская обстановка двора Алексея Михайловича, где появилось при сближении с Европой много чуждого, заморского. Уже со времени Петра Великого европейские понятия о роскоши и стремление к этой роскоши стали проникать в русское общество. Великий царь любил для себя простоту. И сам довольствовался малым, но и он находил необходимым не ударить в грязь лицом перед иностранцами. Многие же из русских вельмож и государственных людей того времени жили очень широко и своей пышностью поражали даже иностранных резидентов. В царствование Анны Иоанны роскошь двора и домов именитых русских людей была необыкновенна. Многие полагают, что временщик Бирон даже нарочно всеми мерами развивал эту роскошь и требовал от влиятельных русских лиц безумных расходов именно с целью разорить все богатые и известные русские фамилии. При императрице Елизавете эти безумные траты на обстановку и на жизнь как бы несколько сократились. Но это происходило не потому, что появилось в высшем обществе сознание ненужности таких трат, а просто все чересчур истратились, запутались в своих делах и поневоле должны были на некоторое время кое-где и кое-в-чем сокращать расход. Но до каких бы размеров ни доходила роскошь высшего русского общества в первой половине XVIII века, все же в этой дорогостоящей жизни было много противоречий. Рядом с чрезмерным блеском на показ даже и не для особенно внимательного взора выступала неприветливость и неприглядность прежних грубых нравов и привычек. Часто бывало золото снаружи, а грязь внутри. Только с воцарением императрицы Екатерины II высшее русское общество стало уметь жить не только богато, но и со всеми удобствами, выработанными жизнью в Западной Европе. Блеск двора Екатерины мог спорить только с французским двором и далеко оставлял за собой все прочие европейские государства. Как жила государыня, так старались жить ее приближенные, равно и все богатые люди, считавшие себя принадлежащими к высшему кругу. Русская старина со всеми ее темными и светлыми сторонами, со всем, что в ней было не только достойно порицания и требовавшего изменения, но также и со всем, что в ней было хорошего и своеобразного, что следовало сохранить в полной неприкосновенности, подверглась окончательному изгнанию и забвению. Французский язык стал модным и любимым языком общества, и вместе с этим языком вторглись и все заполонили французские моды. Русские люди высшего круга иной раз по виду представлялись всесовершенными французами. К счастью, только по виду, говору, привычкам, обстановке. В последние 15 лет были обновлены, переделаны и перестроены до неузнаваемости не только царские дворцы, но и чертоги всех вельмож. Все это сияло новым блеском. Европа то и дело отсылала в Петербург за дорогую, иной раз безумно дорогую цену, лучшие произведения своей промышленности. Но этого мало. Она высылала в Петербург и лучшие произведения своего искусства, своего гения. Богатейшие русские дома начинали наполняться как старинными, так и современными картинами знаменитых иностранных мастеров, творениями знаменитых воятелей. В русских домах появились дорогие коллекции, музеи и библиотеки. По недавно еще глухим, плохо застроенным и еще плоше мощенным петербургским улицам возвышались теперь величественные здания, заключавшие в себе настоящие сокровища всякого рода. богатство, роскошь, причуды утонченного вкуса. Но вот здесь, в этих чертогах, уже не богатство, не роскошь. Здесь что-то почти невероятное, сказочное, далеко оставляющее за собою все ожидания, слухи и толки. В этом громадном жилище, в этом длинном ряде обширных зал и галерей веет каким-то особенным воздухом. Попав сюда, сразу переносишься в совсем сказочный мир. Здесь забывается действительность, наплывает будто туман. Это не Петербург. Это нечто заколдованное, существующее вне пространства и времени. Это дворец Черномора. Это осуществление самой страстной, самой дерзновенной мечты, тоскующего по земной красоте воображения. Все, что может дать золото, которому нет и счета, все, что может создать искусство человека, все здесь собрано. Но собрано не в последовательности, не в порядке, не по выработанному плану. Напротив, здесь всякое отсутствие плана, здесь величайший, почти хаотический беспорядок, но именно в этом хаотическом беспорядке и есть какая-то особенная, художественная и тонкая гармония. Неожиданные и смелые смешения самых разнообразных предметов, необыкновенное сочетание капризных форм — все это и кладет отпечаток сказочности на чудное жилище, все это и поражает взгляд, очаровывает и смущает. Кто же владетель этих богатств? Кто создатель этих волшебных чертогов? Кто сумел сочетать здесь блеск Запада с горячей фантастической роскошью Востока? Чья причудливая мечта нашла себе здесь осуществление, создала наяву горячую ночную грезу? Кто здесь хозяин? Потемкин. Мысль бытописателя, утомленная всяческой злобою дня, любит порой уноситься в прошлое и вызывать из глубины его былые полузабытые образы. В тихие часы уединения забывается настоящее, со всем, что ему довлеет, и пробужденная память предлагает запас света, полученный ею из сокровищницы истории. И этот свет, проникая сквозь туман и мрак протекших лет и веков, мало-помалу озаряет полные движения, полные жизни картины. Нужды нет, что картины те были, что люди в них действующие жили. В нашей власти снова оживить и воскресить их, ибо ничто из того, что было, не пропадает, не исчезает в природе. Да, перед нами живые люди. Действительные события, и только наблюдая их на вековом расстоянии, можно видеть их спокойнее и яснее, понимать их глубже и судить лучше, беспристрастнее. Не тень и не призрак Потемкин. Он жив, ясно виден, среди пестрой, переливающей всеми цветами, блестящей жизни его окружающей. От него отошло и рассеялось все, что его затуманивало. Все, что было ему навязано, плохо его понимавшими, чуждыми, без пристрастия современниками. Он освобожден теперь от всего ему не принадлежащего и является таким, каким создала его природа, и влечет он к себе невольно этот чародей, этот могучий русский человек, один из славнейших и достойнейших сынов России, великан, выразитель лучших качеств человеческого духа и интереснейших слабостей человеческой плоти. Над его гордой и печальной головою ярко горит звезда, горит прекрасным, но переменчивым светом. То звезда его судьбы, звезда истинных избранников, любимцев природы, в ясных и чистых лучах ее победа, в кровавых падениях. Чуял ли он ее над собою, эту чудно прекрасную, заманчиво страшную звезду судьбы, когда вырастал и креп для жизни, в бедной смоленской усадьбе отца своего? Нет. Он, конечно, был таким же ребенком, как и многие другие дети, бойким, понятливым, живым, но иногда и мечтательным ребенком. Вряд ли думал он о своей звезде, судьбе, и тогда, как отец привез его по 16-му году в Москву, определил в дворянскую гимназию, учрежденную при только что открытом тогда Московском университете, и в то же время зачислил рейтаром в лейб-гвардии конный полк. Юноша был здоров и крепок. В молодом, сильном теле развивался сильный дух, живость, любознательность, блестящие способности и удивительная память делали учение легким и приятным. Золотая медаль за успехи через год. Через два поездка с директором университета в Петербург, представление в числе лучших учеников и студентов куратору университета Ивану Ивановичу Шувалову. Потемкина с товарищами везут во дворец. Императрица Елизавета встречает их ласкою и приветом. Для лучшего ободрения и поощрения учащегося юношества их награждают чинами, хотя и оставляют в университете до окончания курса. Потемкин пожалован в капралы. Он опять в Москве, на ученической скамье. И вот тут, быть может, впервые юноша почуял звезду, судьбу свою. Она озарила его всеми своими прекрасными, соблазнительными, переменчивыми лучами. Он сразу преобразился. Он понял, или, вернее, почувствовал, что чудная звезда снова влечет его туда, откуда он только что вернулся, туда, на чертоги роскоши, власти и славы, к самым ступеням трона. Он уже видел блеск и величие, и не мог уже больше жить без них. Все это должно быть моим. Страстно хотел он всем своим существом. Все это будет твоим. В нем и над ним шептал ему таинственный голос. Он совсем перестал учиться. Из первых стал последним. Зачем ему учение? Разве он не знает, что ему стоит только захотеть? И без всяких трудов и усилий он будет знать все, что угодно, станет ученее первейших ученых. Но теперь ему не надобно университетской науки. Теперь он томится иною жаждой, дух его страждет и алчит, и жаждет. В нем кипит могучая борьба созревающих, рвущихся к деятельности живых сил. Что облегчит его, что успокоит, что его насытит? Не в забавах, не в разгуле, не в пьяном чаду ищет он утоление своей жажды, забвение тревог и мук своих. Он ищет этого в вере. Ходит по монастырям, беседует с монахами, читает священные книги, молится. Жаркая молитва, религиозные и философские размышления, духовный и мистический мир со всеми своими могучими и святыми образами, со всеми своими высокими вдохновениями спасают юношу от уныния и отчаяния, поднимают его в те области, где легко и свободно дышится его духу. Но звезда, судьба жарче, яснее горит над ним, и настойчивее, соблазнительнее звучит таинственный голос: «Все это будет твоим». И он не в силах больше противиться влекущему зову туда, в Петербург. У него нет денег на дорогу, отец беден, и высылает ему из деревни очень мало. Он идет к московскому архиепископу Амвросию, говорит: «Я должен ехать в Петербург. Там ждет меня моя судьба». Архиепископ не возражает, очевидно, не сомневается в словах юноши, находится под его обаянием, проникается мыслями его и чувствами и дает ему на дорогу 500 рублей. Потемкин в Петербурге принят в действительную службу, в полк, произведен в вахмистры. У него нет ни денег, ни связей, ни знакомства, но звезда горит над ним. Он сходится с молодыми людьми из лучших фамилий. Он становится горячим приверженцем великой княгини Екатерины Алексеевны. Знаменательный день 28 июня 1762 года. Потемкин в Петергофе, в числе окружающих государыню. Она принимает присягу от гвардии, подъезжает на коне по-мужски в мундире к конному полку. Она обнажает шпагу и вдруг видит, что на ней нет темляка, это ее смущает. Тогда молодой Потемкин, который не спускает своих восхищенных глаз с государыни, во мгновение подъезжает и, ловким движением сорвав свой темляк, подает его Екатерине. Темляк принят с ласковой улыбкой. Молодой вахмистр хочет отъехать, но его конь, несмотря на все усилия и боль от вонзаемых шпор, останавливается, как вкопанный рядом с конем императрицы. Звезда судьба горит ярко и пламенно и сливается с подобной же лучезарной звездою. Две знаменательные судьбы отныне сошлись, и с этого дня начинается почти волшебное исполнение всего, о чем неясно и смутно грезилось бедному московскому студенту. С тех пор прошло 17 лет, и, кажется, ничего уж не осталось от прежнего Потемкина. Теперь это первый человек в России, всесильный, могущественнейший вельможа, перед которым все склоняется, трепещет, один его знак, и решается судьба людей, и изменяются почти уже свершившиеся события, творится история. Почести, титулы, знаки отличия, богатство без счета и меры, все, чего только может желать честолюбие и славолюбие человека, все это пришло к нему, пришло само собою, без усилий. Почти без борьбы, достигнуто средствами, не смущающими его совесть. Великая царица великой России приобрела в нем человека себе равного. Россия приобрела в нем великого и славного работника. Он был прав, когда думал и знал в юные свои годы, что ему стоит захотеть, и он будет все знать. Стоит захотеть, и он все сделает. Теперь он знал и делал все, что надобно было его родине, ее славе, крепости и могуществу. Пройдут века, а значение славных подвигов и дел чародея Потемкина не исчезнет, не забудется, ибо он делал именно то, что нужно для России. Если проследить шаг за шагом его знаменательную, плодотворную и всестороннюю деятельность, то, естественно, представится, что этот удивительный человек должен был работать, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, должен был всецело отдавать себя государственной работе, а между тем этого не было. Он действовал по вдохновению, мгновенно, магически, на что другому потребовались бы месяцы, то он свершал в минуты и часы. Его озаряла счастливая мысль, и тотчас же, как по волшебному мановению, перед ним развертывалась во всех мельчайших подробностях самая сложная и яркая картина. Он видел перед собою все обстоятельства, все комбинации, все неизбежные последствия и дела, бывшего еще за минуту перед тем чуждым ему и незнакомым делом. Он видел, а потому и не мог ошибаться. А когда он видел и знал, что такая-то мысль, такое-то дело полезны и нужны для России, он хотел их немедленного осуществления. Он бессознательно владел тайною такого хотения, перед которым падают и исчезают все препятствия. Его воля была законом, но вовсе не потому, что он был временщиком, любимцем царицы. Его фавор кончался. Сердечное отношение к нему Екатерины изменялось, она бывала им недовольна, серьезно на него сердилась, даже негодовала, хотела высвободиться из-под его влияния, не желала больше его слушать. Но он являлся со своей мыслью и волей, и могучая властительница Екатерина, твердо приготовившаяся с ним бороться, невольно уступала его мысли и воле. При такой магической работе, при таких исключительных средствах у чародея оставалось много свободного времени, и пока не призывал его высший голос, требовавший его работы для России, он предавался лени, праздности, погоне за удовольствиями и томился. Бывали дни и недели, когда он представлялся окружавшим олицетворением всех человеческих странностей, причуд и капризов, доходивших иногда до таких крайностей, что люди, не понимавшие его сложной, исключительной природы, имели все основания или опасаться за его рассудок, или считать его мелочным гордецом, опьяневшим от власти и могущества. Сын смоленского помещика, почти нищий студент, купался теперь в золоте и никакая роскошь не могла удовлетворить его. У него то и дело являлись самые необыкновенные желания, и гонцы мчались за сотни и тысячи верст добывать для него какую-нибудь редкую вещицу, какое-нибудь странное кушанье, и возвращались с требуемым им предметом тогда, когда он уже забывал о своем капризе и желал чего-нибудь иного. Задавались дни, когда он вдруг исчезал для всех, никого не впускал к себе и бродил немытый, полураздетый, с мрачным лицом по своим сказочно роскошным чертогам. Все становилось тихо вокруг, будто вымирало, и среди этой тишины раздавались только его тяжелые шаги и глубокие вздохи. Среди художественного беспорядка обширной комнаты, назначение которое определить было невозможно, такое в ней царствовало смешение самых разнородных предметов, на низеньком и широком восточном диване, окруженный мягкими, причудливо расшитыми подушками, лежал Потемкин. Время близилось к полудню, но светлейший князь не думал о времени, забыл о нем. Неумытый, непричесанный, в мягком шелковом халате, в туфлях на босу ногу, он повертывался то на один бок, то на другой, ища удобнейшего положения. Наконец он нашел самое удобное, самое ленивое положение. Тогда он раскрыл книгу церковной печати, лежавшую рядом с ним, и устроил ее на подушках так, чтобы без помощи рук она сама держалась на должном от глаз его расстоянии, чтобы ее удобно было читать, не изменяя найденного ленивого положения. Устроив все таким образом, он внезапно и всецело углубился в книгу.